Глава 11. Яна. Кажется, осознание произошедшего накрыло меня только сейчас. Мне ведь действительно изменил парень, человек, которого я считала любимым, человек, с которым я планировала связать свою жизнь. Он водил ко мне в квартиру девушек, развлекался с ними, пока я была не дома. Как можно просто пережить всю эту невыносимую, жгучую боль? Почему он вообще это сделал? Почему не бросил меня, не сказал, что ему со мной неинтересно, или что я не удовлетворяю его в постели? Я ведь тоже сама хороша. Да, я заявила, что бросила его. Да, я была с ним честна и прямолинейна. Но сразу после я напилась, а затем переспала с первым встречным. И неважно, что первый встречный оказался моя первая любовь. Здесь это роли не играет. Роняю лицо в руки, и слезы, наконец, медленно выходят из моих глаз. Теплые руки ложатся на мою талию, а затем они же прижимают меня к себе. Проваливаюсь в объятия Даниила и больше не сдерживаю слезы. Давно не наслаждалась близостью. Даниил гладит меня по волосам. Я его прогнал, он тебя не побеспокоит. Спасибо. Выдыхаю я, шмыгая носом. «Он тебе не навредил? А то, может, мне стоило бы набить ему морду?» Грозно говорит Даня, но я почему-то смеюсь. Смех сквозь слезы получается так себе, и я на автомате перестаю плакать. «Ты вовремя меня закрыл собой». Нехотя отстраняюсь, напоминая себе, насколько вся ситуация неправильная. «Он не прав. То, что он тебе наговорил...» Начинает Даня. Но я его прерываю. Знаю, неправда. Прокручиваю слова Ильдара и тяжело вздыхаю. Это все то, за что меня, рыжую, гнобили одноклассники. Я слишком выделялась не только в классе, но и в школе. Подростки злые. Не всем нравится, когда кто-то выделяется, особенно ничего для этого не делая. Но он попал в болевую точку. В школе меня тоже не принимали из-за цвета моих волос. Неожиданно раскрываюсь и честно признаюсь своему соседу. «Да?» — мой собеседник удивляется, и его брови медленно ползут вверх. «Ты всегда была для меня позитивным солнышком, и я не замечал этого». «Но это было», — тяжело вздыхаю я. «Но заметь, при всем твоем хорошем отношении ко мне ты воспринимал меня как друга, как бесполое существо, но никогда как девушку». Даниил бледнеет на глазах, смотрит на меня, не моргая, удивляется. Сегодня, похоже, день откровений. Но как же я устала от всего этого невозможного цирка. Как же хочется просто побыть одной, собрать свои мысли в кучу, определиться с чувствами и эмоциями, решить, что делать дальше. Пока будущее не кажется чем-то позитивным, оно пугает. Я осталась одна. Переспала со своей первой любовью. Не помню момент близости, и это все меньше, чем за сутки. После такого мне нужно время, чтобы прийти в себя. С чего ты взяла? Даня отрывает меня от размышлений. Почему ты решила, что я не видел в тебе девушку? Брось, Дань, отмахиваюсь я, покачав головой. Вокруг тебя их столько было. Рыжая проблема на твою голову точно не была в списке тех, кто тебе нравился. Выплескиваю на него ту боль, что накопилась у меня со школы, к нему же. Порой те, кого мы любим, ранят нас, особенно если мы влюблены в них невзаимно. Даня молчит. Я тоже не тороплюсь что-то сказать. Я эмоционально выжата. Мне просто хочется, чтобы этот день поскорее закончился, несмотря на то, что он совсем недавно начался. «Дань, тебя там кошка не заждалась?» Спустя вечность нашего молчания, наконец, говорю я. «Прогоняешь меня?» — ухмыляется он, а я почему-то считываю в его глазах невыносимую боль. Или свои чувства на него проецирую. Это же не он застукал свою пассию за изменой. «Просто хочу побыть одна. После...» Отмахиваюсь, не в силах проглотить ту боль, что я испытываю. «Ладно, если что, звони», — поднимается он и идет к выходу. «У меня нет твоего номера», — язвительно бросаю ему, намекая на то, что подкат не сработал. «Я забил его в твой телефон ночью, на всякий случай». Считываю злость Даниила и не могу понять, на что он злится. Смотрит на меня сурово, жадно, пронизывающе. Чувствую, как будто я нашкодила. Не могу понять, в чем провинилась. Разве что переспала с ним, будучи в отношениях. «Спасибо», — тихо шепчу, а у самой голос срывается. Некоторое время мы стоим в коридоре и смотрим друг на друга. Наша история любви не должна была закончиться вот так. И, похоже, и вовсе не должна была случиться. «И еще», — вдруг говорит Даня, — «я всегда воспринимал тебя как красивую девушку. Ты — та самая, что никогда не отвечала мне взаимностью». Теряюсь, услышав эти слова. Неожиданно Даня притягивает меня к себе и со злостью целует, не оставив мне никакого выбора.